Глава 39. Кошмары. После рассказа о иллюзиях ректор открыл для нас два портала — в женское и в мужское общежитие — и велел не выходить из комнат. Но если мы с Джулией были напряжены, то Таля, не сворачивая, прошла прямо к столу. Не прошло и 5 минут, как она приступила к ужину. «Ты серьезно?» — приподняв бровь, спросила Джулия. Таля повернулась, жуя молодую картошку. «А что? Я голодная!» Нисколько не смутившись, ответила она. Мы с Джули сглотнули и, приглянувшись, присоединились к ней. На столе мигом появились дополнительные столовые приборы. Горячий самовар да вазочка с ореховым печеньем. За едой мы ни разу не заговорили о том, что случилось в библиотеке. Или в кабинете ректора. Мы расслабились и какое-то время позволили себе отдохнуть от всего, что связано с учебой и нападениями. Но предостережение хранительницы не давало мне покоя. Он придет сегодня ночью. Интересно, что она имела в виду? Неужели сегодня убийца сделает следующий шаг? И если так, то где? Лия... Ты какая-то задумчивая с самого разговора с хранительницей. Думаешь о ее словах? Сочувствием спросила Талия. Конечно, она имела в виду не те слова, которые беспокоили меня на самом деле. Но я так и не решилась признаться и просто кивнула. Я все думаю, кто же это был, раз ни Кас, ни мы не заметили разницы. Нисколько еще адептов и магистров думали, что видели меня. «Мы тебя точно от подделки отличим!» Твердо ответила Джулия. «А все потому, что никто не влипает в неприятности, как ты. Еще даже первый семестр не закончился, а ты уже в центре всех событий». «Наверное, мне стоило обидеться. Но от этих слов на душе стало теплее, и я улыбнулась, скрывая губы за чашкой. Я пила чай». Следила за тем, как они переговариваются между собой, и думала о том, как все-таки хорошо, что старшие курсы устроили погром в женском общежитии в самый первый день. Если бы не они, возможно, Джули и Талли увидели бы мою черную мантию до того, как мы успели подружиться. От души, навив животы, мы отдыхали, как вдруг я вспомнила о других голодных ртах. С сомнением, посмотрев на стол, на котором от ужина мало что осталось. Я обратилась к Джули. «Как думаешь, дедушка Матвей сможет испечь пару сотен пирожков для зубастых цветов в саду?» Подруга кивнула. А Талия опасливо прижала огненную косу к груди. «Неужели ты собираешься пойти кормить их? Сейчас? После того, как ректор при дознавателях приказал им сидеть в своих комнатах и не высовываться?» Домовой, конечно, проворчал, пригрозив нам все ректору рассказать, если к полуночи не вернемся, но просьбу выполнил. И даже смотреть стал иначе, с уважением. Набрав пирожков в заколдованную сумку, которая делала все меньше и легче, мы с Джули отправились в сад. То ли память о покушении на волосы еще была свежа, то ли еще что, но Таля с нами не пошла. Составшись на усталость. И я ее понимала. Как хорошо сейчас было бы понежиться в горячей ванной. Поваляться в кровати. Но я дала слово, а обещание нужно держать. Джули отправилась со мной под предлогом того, что без нее я обязательно попаду в какую-то передрягу. Да если и нарушать прямой приказ ректора, то вместе. Интересно, что скажут наши родители, если нас исключат? Шепотом спросила она, когда мы, подобно мышкам, прошмыгнули мимо спящего привратника и шагнули в сад. Я пожала плечами. Мои родители, скорее всего, сердиться не будут. А вот бабушка... Вспомнив о ней, я нахмурилась. От нее до сих пор не было никаких вестей, и это настораживало. Неужели случилось что-то плохое? Когда мы дошли до клумб, Джулия отвлекла меня от размышлений. Она замерла точно я, когда оказалась здесь прошлой ночью. И восторженно, приоткрыв рот, обернулась ко мне. «Лия, ты говорила, что здесь красиво ночью, но я думала, что ты имела в виду звезды». «Ты разочарована?» Едва сдерживая смех, спросила я. Джулия уставилась на меня круглыми глазами, так будто я сказала несосветную глупость. «Ты что? Конечно нет! Это потрясающе!» Ответила она, а затем добавила. «Значит, будем кормить?» Раздав каждому по пирожку, мы погладили каждого по листочкам, обещая вернуться как можно скорее. Джули, которая сначала относилась к зубастикам с опаской, привыкла и теперь искренне улыбалась каждому волшебному чуду и гладила по лепесткам. «Кто же знал, что вы такие хорошие?» Ласково сказала она. Но цветочки не обиделись. На сытый желудок вообще сложно обижаться. «Пора и нам отдохнуть», — напомнила я. «И вернуться в спальню прежде, чем нас вызовут в кабинет ректора». Джули вздохнула, с сожалением оглядывая сотни зубастиков, которые трогательно зашевелили листьями, явно не желая уходить. Но выбора не было. Удивительно, но нам удалось прошмыгнуть обратно в общежитие, а затем и свои комнаты незамеченными. По пути не попался ни ректор, ни дознаватели, и вообще все шло слишком хорошо. Настолько, что мне было не по себе. Джули же моих чувств не разделяла, и, махнув рукой, сказала, что нам просто повезло. Впрочем, усталость быстро взяла свое. И как только моя голова коснулась подушки, я тут же провалилась в сон. Но ненадолго. Потому что вскоре меня и все женское общежитие разбудил ужасный крик. В ту же секунду мы с девочками вскочили со своих кроватей и, как были, в ночных сорочках выглянули в коридор, пытаясь понять, откуда исходит шум. Точно так же поступили все остальные. Я не успела заметить, как появился ректор, а вместе с ним магистры и дознаватели. Они входили в комнаты напуганных адептов, проверяя шкафы, картины и зеркала. И окна на предмет магического вмешательства. И только потом самих адепток. Оказалось, что кричала не одна девушка, а почти все адептки темного факультета. «Возвращайтесь в свои комнаты, адептки. Здесь не на что смотреть». Фыркнул один из них. Конечно, 5 сотен напуганных до смерти девушек с этим согласны не были. Но один взгляд ректора заставил каждого закрыть дверь. После чего на спальне набросили купол защиты и тишины. Но спокойнее от этого не стало. Тишина давила, как неизвестность. После такого пробуждения сна не было ни в одном глазу. Не об этом ли предупреждала хранительница? И если так, что будет дальше? Я никак не могла отделаться от мысли, что ответ на мой вопрос ближе, чем мне кажется, но никак не могла за него ухватиться.